Это «прости» я повторяла раз за разом, хотя сама не представляла, как такое можно простить. Твердила до тех пор, пока Джой не сказал мне заткнуться. Это была его вторая фраза. Первая, после того, как он выслушал мое признание, было «понятно». Он встал и ушел в ванную. Я честно слонялась под запертой дверью, повторяя на все лады свое «прости». Потом занималась тем же самым на кухне, пока Джой, варивший неизменный утренний кофе, не бросил в раковину громко звякнувшую ложку. «Я прошу тебя, Инсон, заткнись!» Я умолкла. Глядела в его широкую спину. Раз Джой не притащил на кухню мое зеркало, значит, видеть он меня не желает. И нет смысла отражаться ни в каких поверхностях. Джой неожиданно обернулся с кружкой в руке. Сказал спокойно. «Я понимаю тебя». «Правда?» «Наверняка это очень заманчиво. Вновь стать живым в живом теле. Подвернись мне такая возможность и такой же дурак, как я». Я бы тоже от нее не отказался. Так что перестань извиняться, Инсон, я все понимаю». И, повернувшись, аккуратно поставил чашку в раковину. Я глядела на него, такого выдержанного, уверенного, справедливого, понимающего. Злость смывала во мне темной волной. «Ты понимаешь? Ты?» Джой поднял брови на мой неприятно взвившийся голос, сложил руки на груди, всем своим утомленно-снисходительным видом показывая, что готов выслушать и вновь меня понять. Это меня только подстегнуло. Я рванулась к нему. «Значит, хорошо понимаешь? А давай запрем тебя в темной комнате, без малейшего звука, ветерка и света. Через сколько времени ты сойдешь с ума? Через сколько часов любым способом будешь прорываться наружу?» «Но ведь вы же...» – начал Джой, но дернул ртом и умолк. «Да!» – крикнула я ему в лицо. «Да, мы мертвые! Ну и что?» Сжав плотно губы, Джой глядел так, что показалось, что он действительно видит меня, глаза в глаза. Но парень опустил и без того низкие веки, постоял, глядя в пол, сказал обыденно. «Пора на работу». Оттолкнулся от кухонной тумбы и шагнул вперед. «Не посторонись, я машинально прошел бы сквозь меня». Хотя, конечно, он все равно бы ничего не заметил. «Не почувствовал», — сказал, разглядывая связку ключей на ладони. «Остаешься дома или со мной идешь? Как я понимаю, теперь мобильник тебе без надобности». И, не дожидаясь ответа, повернулся и закрыл за собой дверь. Так бы по ней и садануло. «Можно было, конечно, остаться. Я ведь не обязана бесконечно просить у него прощения, да и вообще постоянно общаться с младшим Джоем». Я помедлила на пороге, собираясь с духом. Опять игра слов. «А вдруг снова не смогу выйти из квартиры?» Входную дверь я миновала, даже не заметив, как и уже закрывшиеся двери лифта. В машине устроилась рядом с Джоем, поморщилась, когда он кинул свою барсетку буквально мне на колени, но то есть сквозь. Хотя, конечно, он не в курсе, что я пошла за ним и что это мне никак не повредит. Но все равно очень невежливо. Под включенную музыку и полное молчание мы добрались до работы. Рассеянно поздоровавшись, затаившаяся за своим столом секретаршей, нашего букета сегодня не обнаружилось. То ли утащен домой, то ли выброшен с досады. Джой пересек приемную, взялся за ручку двери, помедлил и обернулся. «Да, Мария, насчет вчерашнего». Женщина поднялась, вытянула руки по швам и начала, похоже, домашнюю заготовку. «Знаешь, Джой, вчера ты сказал чистую правду». «Погоди», – сказал парень, направляясь к ней. «Я думала весь вечер и полночи. Ты совершенно прав. Я действительно не всегда соблюдаю нужную дистанцию между начальником и подчиненным. Мария, я...» И хотя мне... Секретарша прерывисто вздохнула, и без того влажные ее глаза заблестели. «Было очень обидно. Ты имел полное право сказать все то, что сказал. Впредь я постараюсь не выходить за рамки делового общения и буду держать свои руки при себе». Склонив голову, Джой некоторое время смотрел на невысокую, шмыгающую носом женщину. Кивнул задумчиво. «Да, конечно. Поэтому теперь буду обнимать тебя я». И, сделав шаг, обхватил ее за плечи. Мария от неожиданности издала странный звук, нечто среднее между фырчанием и всхлипом. Замерла в его руках, потом обняла ответно, похлопала по спине и даже влажно чмокнула, куда дотянулась, то есть в район подбородка. Когда Джо ее отпустил, женщина вытерла мокрые глаза и проворчала: «И вообще, где бы я еще могла полапать молодого парня?» А ведь он лишь хотел сказать, что не сердится, что может понять и оправдать ее, и за это получил по полной. Нет, женщина всегда остается женщиной, даже если она мертвая женщина. Видимо, следовало наорать, выпороть и поставить в угол. Так что ли? Он даже не уверен, поехала ли Инсон с ним на работу. Если да, то она упорно молчала, а Джо счел ниже своего достоинства вопрошать о том окружающее пространство. А когда ему все-таки захотелось это сделать, включил на полную громкость хип-хоп. Интересно, умеют привидения регулировать громкость музыки путем затыкания собственных ушей? Джо мелочно понадеялся, что нет. Да и вообще, какое ему дело, рядом ли призрачная девица или дуется неизвестно за что где-нибудь в уголке? С Марией Джой помирился, но было ему по-прежнему иррационально стыдно за слова, которые он, вернее Инсон, в его теле наговорил вчера бесценному секретарю. Придется еще долгое время из кожи вон лезть, чтобы загладить вину. Джой остановил машину чуть поодаль от чертова кольца. Никакой аварии, несмотря на плотное движение, сегодня не наблюдалось. Джой побарабанил пальцами по рулю, безуспешно вглядываясь. «Толку-то, если призрачного зрения Инсон он теперь лишен?» – спросил воздух. «Он еще там?» – и умолк. Ждал, зная, что ни за что не повторит вопрос, а как бы ему не было любопытно, удалось ли упокоить мстительный дух старика. Текли минуты, в машине царило молчание. Джой дернул ртом и протянул руку к ключу зажигания. «Да», – тихо прошелестело рядом. Он одновременно испытал облегчение. «Инсон здесь?» – и ответила ему. И разочарование. «Значит, ничего у них с этим Сергушовым не вышло. И что он делает? Опять кольцо заколдовывает?» «В данный момент идет к нам». Джо вспомнил внешность Вонгви. Но, в принципе, и расстраиваться-то не стоит, что не увидит его лишний раз. И спросил он, потому что Инсон молчала. «Мы разговариваем, не мешай», – раздраженно отозвалась призрачная девица. Джой вновь забарабанил пальцами, но удержался от предложения включить беседу и его. «Живым живое, призраком призракова». Справедливо ведь. Не жалеть же теперь об утерянных способностях, которые давал подсаженный в него дух. «Я смотрела, как бодро шлепая единственным сланцем, к нам идет Иваныч. Топает, не замечая ни проезжающих сквозь него машин, я каждый раз нервно вздрагивала, не проходящих насквозь людей». «Инка!» – заорал он издалека, интенсивно размахивая рукой. «Чё, девка, чёрт, пришла старика навестить?» «Да», – сказала я, невольно улыбаясь. «Такой он был сегодня забавный и задорный, дружелюбный и жизнерадостный пенчушка. Аж светится. Как у вас дела?» «Ничего дела. Дочка моя приходила, представляешь, с внуком. Не видел его год. Вытянулся хлопец мне под подбородок. Мужик растет. Нюрка цветы принесла, плачет вся. А мы тебя, папка, обыскались. Мол, как же ты так не уберегся? Обещала добиться, чтобы меня эксгумировали. Поняла? Это чтобы меня, значит, выкопали, а потом отдельно похоронили. Вот и памятник. Инка, поняла? Памятник у меня будет мраморный. Поздравляю». «Что? Завидно?» – азартно вопросил старик. «Вот у тебя какой на могиле стоит?» «Да я вообще не знаю, где моя могила», – пробормотала я. Иваныч немедленно преисполнился сочувствия. «Ух ты ж! Как же тебе не повезло-то! Ну ничего, Инка, будет и на твоей улице праздник. А тыщут и тебя твои родные, значит, точно говорю». Я невольно посмотрела на Джоя, выжидательно барабанящего пальцами по рулю. «Да, если на меня найдется вот такой вот неравнодушный парень». Может, и мне устроить ограниченный апокалипсис в каком-нибудь районе города. «Ну ладно», – озаботился Иваныч, – «пошел я, надо за внуком присмотреть, курить начал, зараза, пойду погоняю». «Бывай, девка, черт, заглядывай, если чё», и деловито пошлепал от нас прочь. «Да уж, внуку куряки нелегко придется. У дедушки-то талант». Я глядела ему вслед, не то чтобы я завидовала, что Иваныч наконец упокоится. Мне еще не надоело жить даже в моем призрачном обличье. Но сейчас он при деле, да еще и уверен, пусть и в посмертной любви и нужности своим родным. «У него все в порядке», – сказала я сдерживающему нетерпение Джою. «Дочка с внуком приходили на место ДТП, обещали перезахоронить». Джой кивнул и завел машину. Я добавила: «Сказал передать тебе большое спасибо». Это я соврала, но ведь видно же, как Иваныч доволен, и Джой тоже, хотя и сказал только: «Значит, товарей больше не будет». Мы ехали домой по-прежнему в молчании, но уже не в утреннем, полном невысказанных звенящих слов и обвинений, просто как уставшие от плотного общения люди. Я глядела на Джоя. Хорошо, что мое призрачное состояние позволяет рассматривать людей вдоль, не рискуя вызвать при этом смущение, негодование или нездоровый интерес, типа «А что ты на меня так уставилась?» Парень смотрел вперед, изредка по сторонам. По его лицу скользили полосы света фонарей и разноцветных витрин, причудливо раскрашивая четкий профиль, привычно сжатый рот, выступающий подбородок, косой разрез глаз под изломом черных бровей. Джой потер пальцем нижнюю губу, вновь поглядел в боковое зеркало и сказал: «Инсон, хватит на меня пялиться». Засыпая, Джой слышал довольное мурлыканье кота. Значит, призрак все еще рядом. А предок пошел по протаренной дорожке, снова явился во сне. Все тот же английский кабинет, все те же цветущие вишни, нахально сующие ветки в окно. А вообще пейзаж когда-нибудь меняется, или это любимые прадедовские обои? Но сегодня в комнате их было трое. Призрачная девушка сидела по правую руку Джоя, он видел ее краем глаза. Русые прямые волосы до плеч, любопытный глаз из-под нависшей на лицо пряди, улыбчивые губы. Но когда поворачивал голову, обнаруживал лишь бледную призрачную тень, чуть плотнее струящегося горячего воздуха. Зато прадед поражал своей вещественностью. Он сидел за столом напротив, сложив руки на набалдашнике трости и взирал на них из-под нависших век. Не глаза, щели, прицелы. Не только провинившийся Инсон, но и правнуку стало неуютно. Тонкие губы старика разомкнулись. Звучный голос отозвался в теле Джоя натуральной вибрацией. «Ну и как? Разобрались?» «Более-менее», – сдержанно отозвался Джой. «Чёрта с два он даст себя запугать, тем более призраку, тем более неизвестному. А вдруг тот вообще не Чон Сиджа, а какой-нибудь самозванец? Где его верительные грамоты, то есть документы?» Джой еще обдумывал, как поделикатнее, чтобы не обидеть предполагаемого предка, попросить предъявить их, а старик обратился уже к Инсон. «А с тобой, Агаши, будет отдельный разговор, когда вернешься». «Да, господин Джой», – пробормотала Инсон. Краем глаза Джой видел, как та сутулилась, наклонила голову, пряча лицо за крылом волос. «Хм, а как можно наказать бессмертный дух? Чем устрашить? Похоже, Инсон знает, чего бояться». Прадед окинул обоих орлиным взглядом. «Мне все равно, какие разногласия и трения между вами существуют. Теперь вы работаете в одной команде над общей целью и...» Джой неожиданно развеселился. Предок и впрямь при жизни был начальником. Текст один в один с речью самого Джоя, обращенной к руководителям конфликтующих организаций смежников. Правда, в конце он всегда задает вопрос, смогут ли те преодолеть противоречия и работать в одной команде. Для прадеда таких демократических допущений просто не существует. Все должны делать именно то, что он делать велел. А сейчас он велел: «Вы должны отыскать для меня...» Джой открыл глаза от того, что лицо его обдувал прохладный ветерок. Попытался натянуть на голову одеяло и поспать еще, но над ухом пропели. «Джойчик, вставай!» Он перевернулся на живот, пробормотал в подушку. «Отвяжись, Инсон, а! Сегодня воскресенье, совесть имей, дай поспать!» Привидение возмутилось. «Какой спать? Какая совесть? Надо дело делать, поручение выполнять!» И тут он вспомнил сон, беседу с прадедом и сел на кровати, осоловело, глядя перед собой. «Ни сна тебе, ни покоя, ни выходных, ни проходных. Да еще привидение работает надсмотрщиком. Кажется, и не ветер то подул, а Инсон его по щекам отшлепала своими невесомыми призрачными лапками». Джой тоскливо зевнул и потащился в ванную. Призрачная девушка крутилась рядом, непрерывно рассуждая. «Я-то думала, мы с тобой пойдем в какое-нибудь указанное тайное место и будем копать». «Будем», – саркастически повторил Джой. «А тут надо какую-то тетку найти, о которой ничего не известно, кроме фамилии, приблизительного возраста и того, что она как-то связана с медучреждением. Тебе не кажется, что господин Джой нам с тобой голову морочит? Может...» «Слушай, выйди уже отсюда!» – прервал ее Джой. «Что?» – очнулась Инсон. «А, сейчас!» Утренние процедуры шли под аккомпанемент рассуждений и заковыристых версий, доносившихся уже из-за двери. Прадед, конечно, слишком немногословен и загадочен, выдает информацию скудными порциями, поэтапно. Ну и мы пойдем поэтапно, начнем с госправки, что ли. А также будем добывать списочный состав медработников всех лечебных и профилактических заведений Северокаменска. И как тут задействуешь призрачную помощницу? Даже не зашлешь в отделы кадров личные карточки просмотреть. Только в качестве генератора безумных идей. Ими Инсон сыплет уже добрых полчаса. Но хоть скучать ему не придется. «Инсон, ты здесь?» Молчание было ему ответом, и Джой вспомнил, что призрачная девушка не любит и боится больниц. Возможно, много болела, а может и умерла в таком печальном учреждении. Значит, сейчас притормозила снаружи, ожидая, чем закончится его поисковая экспедиция. Бахилы тихо шуршали. Джой брел по длинному сумрачному коридору, поглядывая на закрытые и открытые двери палат. Медсестры или санитарки были просто неуловимы, мелькнут где-то впереди или наоборот позади, и нет их. Интересно, а сами-то больные как их отлавливают? Наконец Джой сумел ухватить какую-то медицинскую диву за полу мини-халатика. «Где мне найти врача Сонину?» «Сонину?» Джой на всякий случай сверился с записью, хотя перепутать такую простую фамилию невозможно. «Сонину, инициалы И.Н.» Девушка выпятила розовые губы. «Что-то не помню такую. Может, из интернов. А вы спросите в ординаторской или на посту». И сквозанула дальше по своим загадочным медицинским делам. В ординаторской никого не оказалось. Медсестра за столом в коридоре, раскладывающая таблетки по каким-то бутылкам и ящичкам и постоянно сверяющаяся со списком, даже глаз на Джоя не подняла. Мотнула раздраженно подбородком. «Идите в третью. 0,5 миллиграмм». Джой аккуратно постучал в прикрытую дверь палаты. Когда никто не ответил, сунул голову. «Можно?» Опять ложный след. В палате никого не было. Из медперсонала. Больные лежали себе недвижные и безответные. Слева шипел какой-то присоединенный к мужчине аппарат. Еще один больной перебинтован так, что только носы видать. Справа от двери женщина с привязанной к руке капельницей и трубкой, воткнутой прямо в рот. Душно, пахнет лекарствами и нечистотами. Что же они не проветривают вообще? С такой атмосферой здоровый загнется. Джой уже вынырнул обратно в коридор, но помедлил и снова открыл дверь. Взгляд за что-то такое зацепился. Шагнул в палату, приподнял пальцами висящий на спинке кровати температурный лист. Нет, не почудилось. Перед ним на кровати с трубкой во рту лежала Сонина. Та, кого они искали. «Ну ты, дед, даешь», – произнес Джой, обращаясь в пространство. Он был больше, чем уверен, что прадед сейчас его слышит и видит. Да и вообще с самого начала знал, где находится искомое тело. Ну и зачем тогда вел правнука с посланницей таким длинным и извилистым путем? И что мне теперь с ней делать? ты случаем не желаешь, чтобы я ее прикончил?» Джой присел на табурет возле кровати, разглядывая женщину. «Кажется, тут и без его помощи обойдется. Вон лицо, как бумага, темные провалы закрытых глаз, бесцветные сухие губы с белым налетом, тощие руки. Еще и трубку какую-то дурацкую в рот воткнули. Если для дыхания, почему не присоединили аппарат, как у мужика у окна? Или время от времени втыкают? И разве можно оставлять капельницу без присмотра? Вот-вот закончится, а рядом никого». Привстав, Джой по-хозяйски прикрутил капельницу. Посидел, подумал и решительно хлопнул себя по коленям. «Раз предку зачем-то нужна эта женщина, надо побыстрее привести ее в чувство. А для начала отловить кого-нибудь из персонала». Последнее оказалось проще простого. Стоило только выйти в коридор зычным «Ау, люди, вы где?» Как с поста явилась возмущенная медсестра, из ординаторской выглянула пара озадаченных лиц. «Вы чего раскричали? Здесь же больница!» «Неужели? А почему тогда рядом с больными ни одного медика?» – гаркнул Джой. «Даже капельницу отключить некому». «Современные капельницы сами останавливаются, когда кончаются». Но медсестра все же скользнула мимо него в палату. Сжав губы, Джой проследил, как она отсоединяет капельницу, вынимает из руки иглу, залепляет запястье пластырем. Потом повернулся и с улыбкой направился к ординаторской. «Вот вы мне и попались. А кто мне подскажет лечащего врача Сониной?» За следующий час Джой уяснил несколько вещей. Во-первых, трубка не для дыхания, а для кормления. Через нее вводят питательную смесь, которую закупают и приносят родные. Хорошая хоть смесь, а то вон что-то сильно худая. «Нормальная смесь», – сдержанно отвечал врач, спокойный мужчина лет 40, не ставший устраивать допрос Джою, кем он больной приходится и почему только сейчас объявился. Похоже, навидался за годы работы всяких родственников. «И радуйтесь, что худая, ворочать легче». Во-вторых, что и муниципальные больницы бывают приличными. Лишних денег никто не вымогает. У нас все лекарства свои. Физиотерапевт-массажист каждый день приходит. Санитарки нормальные. В дневную смену еще и сестры милосердия работают от церкви. Джой задал дежурный вопрос о прогнозе и получил дежурный же ответ. «Тут вам не метеобюро. Может выйти из комы через минуту, а может...» Врач так выразительно замолчал, что Джой про себя закончил. «Никогда». Медик продолжил с неубедительной бодростью. «Гематома из черепа удалена, все параметры в норме, организм молодой и крепкий, так что остается только ждать». Джой подумал, к чему бы еще придраться. Нашел. «А почему женщины и мужчины лежат в одной палате?» Врач смотрел на него с изумлением. «Вы считаете, для коматозников это составляет какую-то проблему?» И Джой сдался, пробормотал, что посоветуется с родственниками, что можно еще сделать, и ретировался обратно в палату. И тут невзначай обрел искомую родственницу. «Вот!» – ткнула в него пальцем постовая сестра. «Это ваш?» – устроил скандал на все отделение. И прежде чем Джой раскрыл рот, благоразумно удрала в коридор. Женщина, сидевшая у постели Сониной, смотрела на него снизу с недоумением. «Здравствуйте, а вы кто?» «Я Джой», – сообщил Джой, пытаясь потянуть время. «Она вам про меня не рассказывала?» «Кстати, она кто? Ирина? Инна? Ирма? Какая-нибудь Илария? Ха! Инсан?» Женщина взглянула на бледное лицо больной. «Нет, такого имени дочка не упоминала». Джой быстро пересчитал предполагаемый возраст разысканной. Если матери на вид лет 50, то вряд ли то и столько же. Болезнь, конечно, никого не красит. Но это не имя, скорее прозвище. Я ее... Кто ее? Коллега? Любовник? Друг? Потерянный брат? Знакомый. На его счастье, женщина приняла колебания за смущение, и Джой поспешил закрепить результат. «Мы давно не виделись. Сколько времени она находится в коме? Месяц? Три? Год? Поэтому я только сейчас узнал». Женщина сочувственно похлопала его по руке. «Ну, ничего, ничего. Не расстраивайтесь. Сейчас дела у нас гораздо лучше, правда, Ингуша?» И Джой почувствовал себя подонком. Кашлянул, прислонился к металлической спинке пустой кровати. «А как это все случилось? И когда?» «Полгода назад. Нашли ее на улице поздним вечером. Вроде как упала, ударилась головой. Ну вот и...» Женщина размеренно гладила больную по руке. Голос спокойный и ровный. Видно, что рассказывает не первый раз. «Ударилась? Или ударили?» «Может, и ударили. Свидетелей нет, но теперь уже все в порядке. Давай, доча, просыпайся. Видишь, к тебе какой симпатичный молодой человек пришел, а ты даже глаз не открываешь. Невежливо!» Джой понял, что больше не может этого выносить. Взглянул на часы. «Ну что, вам надо идти?» Догадалась женщина. «Конечно, конечно, но вы же еще придете. Понимаю, ничего веселого тут нет, но мне кажется, Ингуша все равно слышит и чувствует, когда ее навещают. Так что если выберете минутку, мы будем вам очень благодарны». «Она его упрашивает?» Джой поспешно кивнул. «Конечно, я приду». Отдышался на улице. Не привык к больницам, так что впору вместе с Инсон отсиживаться снаружи. Последний раз был там лет 15 назад, когда отца навещал. Оттянув воротник, понюхал рубашку, рукав пиджака. Насквозь пропитался больничным запахом, хоть сейчас под душ, и одежду в стирку. Сел в машину, огляделся в поисках своей призрачной союзницы. «Ну что, Инсон, поручение выполнено, мы ее нашли. Только вот сведений добиться будет трудновато, кома мешает. Интересно, что там наш дед-затейник дальше придумает?» Инсон не явилась и не ответила. То ли ждет его дома, то ли гуляет сама по себе. В последнее время призрачная девушка частенько неизвестно где пропадала. Все бы ничего, но чувствует он себя при этом странно заброшенным. Дома Инсон тоже не оказалась. Джой послонялся туда-сюда, попереключал каналы телевизора, погонял по квартире Хина и рухнул на диван. Итак, полгода назад искомая женщина получила травму и пока не вышла из комы. Может, пока суд додела познакомится с семьей и друзьями, как бы его не вывели на чистую воду, ведь он не знает ни кто она по профессии, ни ее привычек, ни даже цвет глаз, замужем или нет. Надо было подольше побеседовать с матушкой. Та, кажется, достаточно замороченная, чтобы не придираться к мелким неувязкам. Призрачное окружение на него реально скверно влияет. Он становится настоящим авантюристом и обманщиком, использующим чужие слабости. Джой почесал бровь. Хотя, может, всегда таким был. Невозможно быть честным и прямолинейным, а оставаться при этом успешным бизнесменом. Да и как тут скажешь правду? «Мой призрачный прадедушка послал меня разыскать вашу дочь. Понятно же, куда после этих слов пошлют его самого. Надо быть очень осторожным и для начала посоветоваться с какой-нибудь женщиной. Она-то знает все заморочки своего пола». Джой сел и рявкнул. «Инсон, а ну явись немедленно!» И я явилась. Это получалось со все большим трудом. Казалось, кто-то закидывал меня, куда ему только вздумается. Иногда я проваливалась в свой бесконечный кошмар. Ослепительный свет, страшный визжащий звук, темнота. Иногда парила в белых облаках, и ко мне приходили белые люди – то ли ангелы, то ли призраки, трогали невесомыми руками и говорили со мной беззвучными голосами на непонятном языке. Иногда меня выбрасывало из мира людей в достопамятный кабинет господина Чжоя. Старик никак не реагировал на мои появления, просто наблюдал спокойными, прищуренными глазами. Казалось, он знал, что со мной происходит, но молчал. Так что, когда я, наконец, оказывалась рядом с Джоем в его квартире, машине, кабинете, то испытывала настоящее облегчение. «Ура, я дома!» Из-за этих дурацких изматывающих перемещений я не домогала, если такое можно сказать о привидении. Ни сил, ни энергии, даже на вопросы Джоя реагировала с опозданием. Когда он заметил неладное, пришлось рассказать о том, что со мной творится. Странно, но приятно, Джой встревожился. «Слушай, может, призракам вредно постоянно находиться в мире живых, как живым в мире мертвых? Может, тебе какой-то вашей специфической потусторонней энергии не хватает? Нам же все равно ждать, пока эта прадедова девица не очнется. Так что давай отправим тебя обратно отдохнуть. Угу, в санаторий!» – поддакнула я, поглаживая Хина. «А что? А потом с новыми силами на поиски сокровищ. Осталось как-то побыстрее устроить сеанс связи с дедом». Я воодушевилась. «Да, с зеркалом и свечами». Джой покосился подозрительно, но все же спросил. «А что, придет?» «О, да! Я даже причмокнула, представляя, как в зеркальном коридоре появляется разгневанный призывом господин Джой. Страшно даже подумать, что он сделает с этим самым зеркалом и собственным потомком в виде ряженого-наряженого». Джоя передернула. Видимо, тоже последствия представил. «Нет уж, нам такие суженые ни к чему. Но, Инсан, надо что-то делать. А вдруг ты вирус какой подцепила?» И сам фыркнул от мысли, что умершему могут угрожать еще какие-то инфекции. «Призраки вообще чего-нибудь боятся?» Я подумала. «Впасть в безумие». «Вы еще и с ума сходите?» Я невесело улыбнулась. «Считаешь, нам не с чего сходить? Есть сумасшедшие призраки, которых все избегают. Они или бесконечно стонут и плачут о потерянной жизни, или вообще не помнят о своей смерти и думают, что все еще живы. И не смотри на меня так. Из-за того, что я ничего не помню, живой я себя вовсе не считаю. А еще поговаривают о призраках-гончих, призраках-убийцах. Как я могу так смотреть, если я тебя практически не вижу?» Резонно возразил Джой. Он вытянулся рядом со мной на диване, скрестив ноги и заложив руки за голову. «А это что еще за уголовные персонажи? Я с ними никогда не встречалась, только слышала». «То есть все на уровне фольклора. Об этих фольклорных персонажах стараются говорить поменьше, боятся накликать. Но понятно, что от этих субъектов нужно держаться подальше. Наш господин Чжой по сравнению с ними сущий ангел. Поговаривают, что призраков-убийц посылает то ли ад ловить и терзать души, ухитрившиеся ускользнуть от наказания за прижизненные преступления, то ли живые люди, заключающие договор с демонами. Об участи пойманных неизвестно. Рассказывают о вечных пытках и даже уничтожении без надежды возродиться. А есть еще одиночки, убивающие без всяких приказов и причин, лишь от того, что они переполнены ненавистью и злобой. «О, у вас все как у людей, и маньяки имеются», – оживился Джой. «А призрачной полиции нет случаев. А еще такие призраки убивают и живых». Джой скептически хмыкнул. «Каким это образом, интересно? Пугают до смерти?» «Не обязательно, хотя страхом можно довести и до самоубийства. Есть же разные способы воздействия. Наверняка зарегистрированы случаи необъяснимых смертей, только это не афишируют. Еще и судмедэксперты справки липовые пишут. Слушаю я тебя и думаю, как же повезло, что мне достались вы с дедом. Такие мирные, спокойные, просто немного приставучие. Так, давай вернемся к нашим баранам». «Ну, спасибо», – проворчала я, – «он меня уже овцой называет». «Не овцой, а бедненькой, больной овечкой. Инсан, давай ты уже все-таки отдохнешь, валяйся с Хином под боком, да рамы вон свои смотри, а я пока попробую втереться в доверие к семье нашей больной, узнаю про нее побольше, может, что-нибудь и услышу о сокровище».